Глава 88. Черные глаза Давида буравили меня так, что я испытывала почти физический дискомфорт. «Могу ли я просить вас больше не совершать таких безрассудных поступков?» — процедил он, сжимая мои плечи. Холод его перстней проникал сквозь одежду, но голос князя был намного холоднее. «Интересно, почему он снова обращается ко мне на «вы»? Из-за того, что злится, или из-за того, что нас окружают посторонние люди? Но если это так, тогда это по меньшей мере странно после страстного поцелуя». «Просить вы, конечно, можете», — начала была я, но моментально осеклась, встретившись с князем взглядом. «Мне очень жаль, что так вышло». «Вот же засада. Я с Махмудом никогда не вела себя так. Мы даже могли подраться, когда выясняли отношения. А с Давидом мне не хотелось этого. Я вдруг поняла, что я женщина, и это было чудесное открытие. Мне хотелось дарить и принимать любовь. Я уже не хотела противостояний. Обещайте, что впредь вы станете предупреждать меня о вашем участии в опасных мероприятиях». Князь все еще злился, но одна из его рук уже нежно поглаживала моё плечо. «Обещаю». Мой взгляд переместился вниз, и я увидела любопытное лицо Прошки, который таращился на нас с открытым ртом. «Так, объясните мне, пожалуйста, как вы все здесь оказались?» Мальчик моментально спрятался за Давида и, уже стоя за ним, ответил. «Я услышал, как вы с Селиваном шепчетесь. Подошел послушать. А тут такое! Не мог же я вас, Еленочка Федоровна, на растерзание отправить с одной-то Васильевной? Ежели Селивана нашего приговорили бы головорезы, что опосля? Вы у нас, конечно, всем можете портрет испортить, да все равно боязно». «Прохор примчался ко мне», — добавил князь. «Пробрался в дом через открытое окно». Мальчишка высунул из-за Давида голову и виновато произнес: «Готов принять наказание. Можете поколотить меня, Еленочка Федоровна, а я все одно, как молитовку, ваше имя повторять буду». Мы с Давидом рассмеялись. На него невозможно было долго злиться. «Беги-ка, найди Минадору», — попросила я Прошку. «Куда она подевалась?» «Да к её увели валерьянкой отпаивать, чтобы Васильевна наша сгоряча шею не свернула тому барину, что вы не додушили». Он широко улыбнулся. «Идтить?» «Иди». «А где?» Я посмотрела по сторонам, вспомнив о Николя. «Его связали и отвели в подвал до приезда полиции, вместе с одним из злодеев», — ответил князь. «Остальные мужчины мертвы». «А женщина? Здесь была та, что прикидывалась мной». Ее тоже отнесли в подвал, она еще без сознания». Давид вопросительно взглянул на меня. «Твоих рук дело?» «Головы», — смущенно шепнула я, и князь поморщился, глядя на мой лоб. «Вайме...» «Ольга?» — взволнованный мужской голос прозвучал совсем рядом. «Ольга!» Я резко повернулась. В нескольких метрах от меня стоял высокий мужчина, по виску которого стекала струйка крови. Он был ужасно бледен и еле держался на ногах. «Зачем вы встали?» Давид подошел к нему. «Сейчас приедет доктор». Но он будто не слышал его, глядя на меня большими, потемневшими от охвативших его чувств глазами. «Оленька! Юлия!» Мужчина стал оседать на пол, но князь успел подхватить его и понес обратно в комнату. «Похоже, это и был граф Загорский. Мой отец». Доктор приехал довольно быстро. Если мужчина и был удивлен тем, что происходило в доме графа, то вида не подал. Осмотрев Загорского, он успокоил нас. Его сиятельство ударили по голове, но удар прошел вскользь, и рана скоро затянется, не оставив после себя и следа. Но он пережил сильное нервное потрясение, нужно поберечь его сердце. «Можно увидеть его?» — спросила я, понимая, что Загорский все равно захочет этого. И вскоре начнет сильнее нервничать, если ему этого не позволят. «Да, но не позволяйте его сиятельству перевозбуждаться», — попросил доктор. «И долго не задерживайтесь в комнате графа, ему нужно отдыхать». Я кивнула, чувствуя некое волнение. Загорский не был мне отцом, но в наших венах текла одна кровь. Ну а души нам раздают где-то в высших инстанциях. Войдя в комнату, я приблизилась к кровати, и граф протянул ко мне дрожащую руку. Мне казалось, что я сошел с ума, что это всего лишь происки моего подсознания. Но вы здесь, вы существуете. Присев рядом с ним, я взяла его руку. Вы видите во мне мою матушку? Вы очень похожи на нее. Удивительно, на что способна природа, прошептал граф. Эти волосы, глаза, миниатюрность телосложения. Вы ведь Ольга Черкасова? Да, я Ольга Черкасова, но живу под чужим именем. Прошу вас не раскрывать мою тайну, попросила я. На это есть свои причины, и я обязательно вам все расскажу, как только вы поправитесь. Я знаю, что вы сбежали из дома, Оленька. Загорский, волнуясь, сжал мою руку. И меня терзают муки совести из-за того, что мое дитя оказалось в руках подлых людей. Ты прости меня, дочка. Сможешь ли? Конечно, я прощаю вас. Я нагнулась и поцеловала графа в лоб. Самый прекрасный подарок — это прощение. Там, где не хочешь прощать, сразу возводится стена. Тюрьма начинается со стены. Кто автор этих слов? В глазах Загорского стояли слезы. Я не помню. Солгала я. Хотя помнила имя этого человека, потому что мне очень понравилась цитата. Фил Босманс. Да и если честно, мне не за что вас прощать. У меня была прекрасная семья. Матушка, отец. Они любили меня. Ты позволишь мне тоже любить тебя. Граф сказал это так искренне, что у меня самой подступили слезы. Заботиться о тебе. Нельзя запретить любить, ваше сиятельство. Усмехнулась я, поправляя на нем одеяло. Отдыхайте. Мы с вами обязательно увидимся завтра. В комнату вошла служанка с подносом, на котором стояли склянки с лекарствами, и я поднялась. «Оленька, а как ты оказалась здесь?» — вдруг шепнул Загорский. «Да еще в компании грузинского князя». «Ну, во-первых, наша компания была намного больше. А во-вторых, мы же с вами договорились, что поговорим обо всем, когда вы почувствуете себя лучше», — с улыбкой шепнула я в ответ. «И не забывайте хранить мою тайну». «Позови доктора, дочка», — попросил граф. «Хочу предупредить его о том, чтобы он держал язык за зубами». Когда приехала полиция, мы с Минадорой, Селиваном и Прошкой спрятались в одной из комнат. К нашему появлению здесь появится много вопросов, поэтому князь с Мамукой придумали совершенно другую версию происходящего. Слуг Загорского тоже предупредили, чтобы они не упоминали о том, что в доме кроме них был кто-то еще. Даже если Николя и его подруга начнут что-то рассказывать обо мне, то вряд ли их слова будут восприняты серьезно. Да и что они значат против слова графа Загорского, князя Эристави и представителя древнего дворянского рода Мамуки Дучидзе? Моя тайна пока ею и останется. Я чувствовала, что еще не время раскрывать все карты. Экипаж графа привез нас домой уже под утро. Все еще шел дождь, было темно, но ощущение скорого рассвета уже будоражило душу своей неотвратимостью. Селиван и Прошка пошли спать, а мы с Минадорой закрылись на кухне. Я поставила чайник, достала настойку из буфета и кивнула на графин, предлагая подруге. «Ну что, за счастливое завершение этой неприятной истории?» «Ежели маленько», — широко зевнула Дора, откидываясь на спинку стула. «Что-то женского-то седьмой день нет. Кто знает, чего там?» Я замерла, а потом медленно подошла к ней. «Ты что, думаешь...» «А чего?» На румяном лице Минадоры появилась довольная улыбка. «Чтобы уж маменьке не врать. Грех это!» Мы начали хохотать, прикрывая рты, чтобы не разбудить домашних, а потом сели у окна, укутавшись в шаль Просковьи. Осенний рассвет медленно продирался сквозь ночную тьму, окрашивая стены в серый цвет.